льющих воду на чужую мельницу. Легкая тень пробежала по лицу Сталина. Товарищ Луначарский, того не ведая, сам не в меру либеральничает и таким образом подчас льет не ту воду, не на ту мельницу. Между прочим, я не случайно упомянул в начале нашего с вами разговора и о неблагополучии в партии. Вот, к примеру, Бухарин. Знаете, что он говорил еще в 1929 году, когда мы решительно взялись за коллективизацию в деревне и приняли серьезные меры против кулака, как враждебного нам класса? Бухарин изрек: «Кулак — не колчак». Хлестко звучит, не спорю, но мне ближе другое выражение, высказанное настоящим большевиком, хотя и не состоящим формально в партии. «Если враг не сдается, его уничтожают». Горький закашлялся, смутившись. «Но знаете, Иосиф Виссарионович, как-то я не привык к похвалам, и потом получаю иногда письма с упреком. Почему я так резко? Как бы не по-христиански». «Ну, что касается Христа...» «Да, что касается Христа...» Мягко перебил его Сталин. «Мы в этом не будем следовать его учению. Мы не станем в ответ на удар врага подставлять другую щеку. У нас, большевиков и всех советских людей, свой учитель. Это Ленин. А Ленин завещал нам быть стойкими, не раскисать, не миндальничать, когда речь идет об уничтожении врага. Вы, Алексей Максимович, конечно, хорошо помните, вы жили тогда в Питере, какая мощная волна ненависти рабочих поднялась в 1918 году после подлого убийства Володарского. А Зиновьев сдержал справедливые классовые чувства, не дал им естественного выхода». Низкий лоб Сталина слегка собрался в складки. Он постарался припомнить текст записки вождя, чтобы теперь точнее передать Горькому ее суть. Текст же, он помнил, был такой: «Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров. И особенно в Питере пример Коева решает». Странная, сразу даже удивившая мысль промелькнула вдруг в голове Горького. Сколько раз он спорил с Лениным по поводу жестокости и насилия, опровергал многие его доводы, а теперь, вникая почти в те же самые мысли, но высказанные Сталиным, готов с ним согласиться. «Мы очень дорожим, — сказал Сталин, — что великий пролетарский писатель, как когда-то рука об руку с великим Лениным, сейчас также плечом к плечу сотрудничает, лучше, вернее сказать, идет в одном строю с продолжателями дела Ленина, дела Маркса». Главный Иосиф Виссарионович, конечно, подметил верно. Писатель Максим Горький всегда служил пролетариату, делу рабочего класса, ибо и сам он плоть от плоти трудового народа, потому и сказанное вслух вышло естественно. «Ну, что касается марксизма, то я скорее марксист не по Марксу, а потому что так выдублена кожа. Меня марксизму обучали лучше и больше книг «Казанский булочник», «Семенов» и русская интеллигенция, которая наиболее поучительна со стороны своей духовной шаткости». Случайно, наверное, так вышло о шаткости интеллигенции с бывшими в одну строку. Нет, именно об этом и весь сегодняшний у него разговор здесь, в кабинете генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Пусть знает. Да, вот такая она, его теперешняя правда и теперешняя позиция. Не встанет тех, кто продолжает колебаться и кого тянет в архив. А что касается Христа, следует досказать, как хотел. Мне кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле – должен полететь ко всем чертям. Показалось, что Сталин согласно кивнул, но неожиданно произнес слова, которые вроде бы никак не вязались с темой разговора. «Кстати, Алексей Максимович, вам не говорил товарищ Ягода о нашем решении по поводу вашей просьбы о гражданке Данзас. Коллегия ОГПУ приняла решение разрешить ей выезд за границу на предмет воссоединения с братом и другими родственниками. Видите, в данном случае мы поступаем не менее гуманно, что ли, чем когда-то Николай I